Господь никогда не забывает о тебе, ибо ты являешься чистым преданным, и тебя почитают все доверенные слуги Господа. Вся твоя жизнь должна служить примером для других. Поэтому я никак не могу понять, что побудило тебя совершить столь отвратительный поступок. Господь никогда не забывает о тебе, ибо ты являешься чистым преданным, и тебя почитают все доверенные слуги Господа. Вся твоя жизнь должна служить примером для других. Поэтому я никак не могу понять, что побудило тебя совершить столь отвратительный поступок. Комментарий во Божественной милости Шри Шримада Ачарья Бхактивиданты с вами Прабхупады. Тру Махарадж был чистым преданным, и все его мысли были постоянно сосредоточены на личности Бога. Отвечая взаимностью своим чистым преданным, которые непрерывно думают о нем, Господь тоже никогда не забывает о них. Как для чистого преданного не существует никого, кроме Господа, так и для Господа нет никого, кроме его чистых преданных. Сваямбхува Ману напомнил об этом Тхруве Махараджи, сказав: «Ты не просто чистый преданный, ты преданный, на которого равняются все чистые преданные Господа. Каждый твой шаг должен служить примером для других, поэтому мне странно, что ты убил столько невинных якшей». Омагьянти миранхасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам гейна тайсмай шри гуруве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свами ити намине анахата праясина прабхупадасья туштае санкиртана правита саммехате гураве намаха. Джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гура бхакта вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, в этом стихе Сваямбхува Ману выказывает свое удивление по поводу того, что как действует Тру Махарадж. Каждый раз человек, получая какое-то положение в преданном служении, должен так или иначе подтверждать это положение. И подтверждать не только своими словами, и не только своим поведением. Особо он должен подчеркивать это своими поступками, то есть своей деятельностью. Здесь, в этом стихе, Сваямбхува Ману говорит о положении чистых преданных и об их взаимоотношениях с Господом. Он еще раз подчеркивает эту непреложную истину, которая существует в взаимоотношениях между Господом и его чистыми преданными. Он говорит необычный факт. Очень часто люди, которые идут путем самореализации или самоосознания, они каждый раз путают преданное служение с другими формами взаимоотношений с Господом. Есть разные формы взаимоотношений с Господом, имперсональные, всякие дьянические и все остальное. Путем достижения мистических сил, параматма, там, допустим, брахмаджойти или какой-то философии, они развивают какие-то знания. Но так или иначе, они постоянно думают, что они на такой же платформе стоят, как и преданные. Кришна говорит в Бхагавад-гите: тот, кто не верит в это преданное служение, не находит счастья ни в этом, ни в том мире. Это очень важный стих. Тот, кто не имеет веры в это преданное служение. То есть очень разные уровни самореализации, вернее, и разные практики, которые ведут к самореализации. Но живое существо с самого начала должно понять, что же является самореализацией. Самореализация – это тогда, как мы разбирали здесь, это когда, как написано в третьей песне Шримад Бхагаватам, во второй 3.2, как раз там рассказано о положении Брахмадхуты. И там как раз говорится о Сваямбхува Ману. Говорится, что Сваямбхува Ману прожил долгую жизнь, состоящую из 71 цикла, состоящего из 4 юг, что равняется 4 миллиардам 320 миллионов лет. Сваямбхува Ману прожил такую огромную жизнь. И говорится, что все его помыслы, все его действия, все его мысли и все его поступки были полностью посвящены трансцендентальному служению Верховной Личности Бога, и так он превзошел три цели человеческой жизни. Есть такой стих, третья песня, 3.2. Я думаю, кто-то может быть помнит. И там Шри Прабхупада объясняет положение Брахмадхуты. О, там еще такое важное слово есть. И так в конце жизни он достиг и возвысился над тремя целями жизни. В конце жизни. И Прабхупада пишет комментарий, в котором он объясняет положение уровня Брахмадхуты. И он говорит, Свайамбхува Ману имел положение царя, царя людей. То есть он практически президент этой вселенной. Он не просто управляющее божество, а он администратор. Он администратор не полубогов, он администратор, он царь людей. И мы знаем, что существует 400 тысяч форм человеческой жизни. И вот Свайамбхува Ману является царем людей. И там говорится, что Свайамбхува Ману наслаждался всеми привилегиями царя. Он был очень богат, несметно богат. Он имел огромную власть. У него было очень много жен. У него было очень много детей. Но Свайамбхува Ману в сердце своем всегда действовал только по указаниям Кришны. Только по указаниям. То есть он практически полностью реализовал вот это понятие, о чем говорит Кришна в Бхагавад-гите. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавай меня полностью. Свайамбхува Ману действовал на таком уровне. И говорится, что только в конце жизни он возвысился над тремя целями. Он прожил 71 цикл из четырех юг. Если мы задумаемся, то практически каждый из нас живет где-то 70 лет. Тоже 71 год. И в каждом нашем году есть четыре цикла из этих четырех юг. Мы можем назвать их зима, лето, осень, весна. И точно так же эти циклы существуют в нашем сознании. Бывает, кстати, юга в нашем сознании, но вдруг все хорошо, и реализация нам кажется смыслом жизни. Вдруг наступает двапара юга, и у нас какой-то спад, у нас появляются какие-то мысли, помимо этого. Вдруг наступает трета юга, пополам, что-то в нашем. И вдруг наступает кали-юга также в нашем сознании. И каждый раз наше сознание делится и меняется. Все в круговороте в этом меняется. Иногда сатья преобладает в нашем сознании. Иногда двапара, иногда трета, иногда кали-юга. Иногда мы полностью погружаемся в кали-югу в своем сознании. Но говорится, Прабхупада пишет в этом комментарии, что Свайамбхува Ману никогда не обращал внимания на это, потому что он знал очень хорошо Бхагавад-гиту, где говорится, что смена счастья и несчастья подобна смене зимы и лета. И мудрый человек должен жить так, чтобы эти изменения его не беспокоили. Преданный, говорит, должен жить так, чтобы эти изменения его не беспокоили. Эти временные проявления счастья и несчастья. То есть Свайамбхува Ману действовал таким образом, что его не беспокоило, что 71 цикл, 4 юги, что там было 71 кали-юга, он прожил 71 кали-югу, 71 сатья-югу, 71 двапара-югу, трета-югу. И это его не беспокоило. То есть какая бы юга ни наступала, его сердце постоянно было сосредоточено, все мысли, все было сосредоточено на Верховной Личности Бога, на его стопах. И он неуклонно медитировал на Господа и на реализацию. И лишь в конце жизни только он получил эту реализацию. И Прабхупада пишет, это и есть уровень Брахмадхуты. Когда мы встречаем человека, чье сердце нацелено только достичь лотосной стопы Господа, даже если он не обладает определенными качествами, которые соответствуют возвышенным преданным. Но если мы видим, что вся его деятельность так или иначе связана с Господом, то значит этот человек находится на уровне Брахмадхуты. То есть мы можем считать его чистым преданным. Прабхупада пишет об этом в комментарии. Но самой кульминацией является то, что Прабхупада в конце пишет, что бы ни случалось с преданным, его сердце всегда находится на уровне Брахмадхуты. И в конце жизни он полностью реализует этот уровень. То есть он возвышается над всеми материальными привязанностями и полностью встает на платформу чистого преданного служения не мотивированного ничем. И Кришна одаривает такого преданного прем-бхакти, премой, любовью к себе. Чтобы понять, почему Свайамбхува Ману говорит этот Хруви Махараджа, нужно знать, кто такой Свайамбхува Ману. Нужно вспомнить, что это за личность, и как он сам действовал, и как он являлся примером в этой вселенной чистого преданного служения. Если мы вспомним историю, когда кумары отказались следовать наставлениям своего отца, Брахмы, и отказались плодиться, то Свайамбхува Ману очень послушно склонился перед Господом Брахмой и сказал: «Ты являешься изначальным духовным учителем, поэтому я в почтении склоняюсь к твоим лотосным стопам, и я должен выполнять твои наставления, не желая получить ничего взамен, поскольку я понимаю твое положение. Ты являешься ведагархой, то есть знатоком всех четырех вед, значит и сути вед. И раз ты даешь мне такое наставление, значит, если я строго буду следовать этому наставлению, я получу полную реализацию в духовной жизни». И Свайамбхува Ману в итоге встает полностью, в конце жизни становится чистым преданным Господа. Однако кумары, ослушавшись отца, и все-таки будучи прославленными другими мудрецами, что они не захватили плодиться, они, вы знаете, когда достигли Вайкунхи, их даже на Вайкунху не пустили. Джай-джай. Это не просто так. Они были имперсоналистами. Это говорится, что даже они не могли понять положение преданного служения. Что такое чистый преданный Господу? Что же такое чистый преданный? Что же такое бхакта? Они никак не могли понять, что такое бхакта. И вот здесь, Свайамбхува Ману, он объясняет Хруви Махараджу, что же такие бхакты. Он говорит, что на самом деле чистый преданный всегда думает только о Кришне. Неважно, как ему, плохо или хорошо, он думает всегда только о Кришне. И он говорит, что надо понять положение, что Кришна-то тоже никого больше не замечает, кроме чистых преданных. Для него все остальные одинаковые, все абсолютно. Единственную категорию, которую он выделяет, это его чистые преданные, то есть его бхакти. И вот это вот понимание Пуран, что Кришна равно относится ко всем живым существам, оно относится только к живым существам, которые не находятся на уровне брахма-бхуты, то есть сердце которых не стремится достигнуть лотосных стоп Господа, и которые не действуют в таком умонастроении. Они именно относятся ко всем равно. Вот к ним относятся, что к ним, что к демонам, что к кому-то угодно, Кришна относится абсолютно одинаково. Но как только живое существо в сердце начинает медитировать, и Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Лишь только тот, кто сделал меня своей целью, я сохраняю все, что он имеет, и даю то, что ему не достает, чтобы достичь меня». Почему именно этих людей он выделяет? Он сразу говорит: «Только тому». Кришна даже в Бхагавад-гите только этих людей выделил. Остальных он никого не выделил. Сказал, ко всем остальным равно. Никому я не буду помогать. Но только тому, кто меня сделал своей целью. Это он говорит о преданном. И он говорит в Бхагавад-гите, что только те, кто полностью посвящают все мысли моей личностной форме, являются совершенными йогами. То есть персоналисты, то есть бхакты. Те, которые принимают преданное служение. И Хруви Махарадж является ачарьей Лакшми Сампрадая. И вот этот его путь продвижения, он усеян разными испытаниями, разными конфликтными ситуациями, казалось бы, на вид. Но если мы вспомним даже ту историю про торговца тарелками, где Махапрабху говорит: «Запомни, что все, что ты считал для себя неблагоприятным, на самом деле была моя особая милость для тебя». То есть все, что мы в преданном служении считаем неблагоприятным для себя, на самом деле является особой милостью, чтобы мы могли проявить эту чистую преданность, чтобы каждый из нас прошел этот экзамен. Везде, во всех отношениях так происходит. Чтобы кто-то кого-то принял, он должен его экзаменировать. Даже женщина, давая согласие мужчине выйти за него замуж, она его экзаменирует. Она специально будет создавать ему обстановку, чтобы точно убедиться, что он на самом деле ее любит. Она даже может создать ее искусственно. Точно так же и Свайамбхува Ману, он говорит, от крови Махараджи, что ты должен действовать таким образом, понимая, что Кришна тебе отдает особую милость, даже посылая тебе эти всякие затруднения, чтобы ты смог ему показать, как ты ему предан. Потому что на самом деле ты так дорог ему, что он лично занялся своим духовным продвижением. В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, что своим наиболее дорогим преданным я лично срубаю ложное эго. Я лично это делаю. Каждый из нас думает, я-то недорогой преданный, мне-то просто срубает ложное эго. И как только мы так начинаем думать, как мы сразу становимся равными с демонами, равными со всеми остальными. Значит, наше сердце не стремится достигнуть Кришны. Поэтому Кришна ничего нам и не делает, не помогает. И мы здесь ждем исполнения своих материальных желаний. Эти материальные желания Кришна уже исполнил. Он уже их исполнил. Если у нас есть материальные желания, запомните, Кришна их уже исполнил. Это лишь дело времени, когда они проявятся. На самом деле жизнь каждого живого существа, она имеет проявленный и непроявленный аспект. Есть всегда стороны, которых мы не понимаем. Это как вот Нострадамус, он предсказывает, и через 100 лет это происходит. Значит, это уже когда-то произошло, и человек уже узнал об этом, что эти события произойдут. Значит, это уже произошло. Это уже прошлое, которое здесь, на этой субстанции, в этом измерении, оно идет как будущее. Но на самом деле, в каком-то другом измерении, это уже прошлое. Поэтому все желания ваши, они уже исполнены. Но каждый раз в этой системе многомерности и взаимоотношений между бхакти, шакти и всем остальными шакти, ситха-шакти, так называемых мистических сил, существует очень важная разница, различие. Поэтому люди никак не поймут положение преданных. Говорится, что даже великие мудрецы, великие йоги и великие создатели всевозможных философий, они не могут понять положение преданных. Они не могут понять, на какой философии основана их система, и почему они на самом деле уходят в трансцендентные обители? Когда с виду они вроде бы ничего такого ошибка не делают. Они просто страдают и ноют постоянно. И вот чтобы было понятно, как раз Свайамбхува Ману говорит Схруви, что ты должен четко, в соответствии, просто следовать тем наставлениям, которые ты получаешь от своего духовного учителя. Кто же выступил духовным учителем Схруви Махараджа? Шри Нарада Муни. Величайшее живое существо. И есть история в Рамаяне, которая описана, когда Равана был брахманом. Равана был настолько великим брахманом, что он был самым большим знатоком санскрита и самым большим знатоком вед. Равана был самым большим знатоком вед. И он произносил санскритские стихи так, что никто из полубогов, даже брахма, не мог с ним соперничать. Стоило ему произнести санскритский текст на ядье, как сразу же появлялись плоды жертвоприношения. Сразу были удовлетворены. Но Равана был демоном. Но он полностью, на самом деле, еще никто даже не понимал, что он демон. И вот один раз Равана, у него была такая черта, он воровал чужих жен. И на самом деле кое-кто стал догадываться, что он в итоге это приведет его к тому, что он очень сильно похотлив. И эта похоть в итоге приведет к тому, что он проявится как демон. И вот один раз Агни, он решил совершить жертвоприношение. И он взял с собой супругу. Супруга Агни, вы знаете, как зовут. Ее зовут как? Сваха. И она была прекрасна, как огонь. И Раван, он был настолько похотлив, что как он только видел женщину, он все время хотел женщину. Он все яги производил только ради того, чтобы получить женщину. Больше ничего не интересовало на самом деле его сердце. Никакой там брахма-бхута и не пахло. Он полностью был просто проникнут вожделением. И все то, что он делал, все это изучение санскрита, все яги, только были направлены сюда. И когда он совершал это жертвоприношение, полубоги пригласили его, у них кое-что не получалось. С санскритом у них была проблема. А он был большим в этом санскрите. Поэтому прошу вас внимательно быть. Кстати, английский язык, санскрит, пракрит, это все это чушь. Можно так глубоко запутаться в этом, что потом не отличить, где надо, как поступать, а где не надо. Знаете, есть материалистические глупости, также есть ведические глупости. Я думаю, что в ведах нету глупости. Поэтому Кришна и говорит Арджуне, когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вет, вот тогда ты сможешь мне предаться. Пока ты там привлекаешься этой чушью, ты будешь все время, тебя будет все время это приковывать к этому материальному существованию. Ты будешь все время гьяником. И все будешь только для своих материальных желаний тут осуществлять. И все эти твои аскезы, все твои поклонения будут только с материальной целью. Поэтому он сказал, я не буду к тебе особого отношения иметь. Поэтому ты для меня будешь одинаковым, что демон, что те. Полубоги делают с материальной целью, и демоны делают с материальной целью. Поэтому я помогаю равно и демонам, и полубогам. Поэтому иногда побеждают демоны, а иногда побеждают полубоги. Как только они начинают заворовываться, я опять демонам даю победить. Демоны классно правят. Потом демоны начинают себя плохо вести. Я полубогам, я отношусь равно к вам. Практически говорится, что тот, кто не совершает аскез ради Кришны, он демон. Любой, кто не принимает верховную личность Бога Кришну как верховного контролирующего, верховного наслаждающегося, и то, что ему все принадлежит, является демоном. Даже если он поклоняется шилограмму, носит шнур и пьет чиринамриту. Так говорят шастры. Так Нарада Пурани говорится. Нарада Муни так определяет. И Равана, совершая жертвоприношение, он увидел жену Агни. Он схватил ее и полетел сразу. Прямо, даже не закончив стих. Потому что он всегда говорил, что мне надо вот самое главное вот это Матаджи. Меня любит, вот я люблю эту Матаджи, я должен с ней быть. Она была очень красива. И он, а он был такой вожделеющий. И он даже не понимал, что, как надо применять эти знания, которыми он пользуется. Но Кришна к нему относился как к обычному балбесу. И он так сказать, ну, хватает. И схватив Агни, жену Агни, Свасу, он полетел. И тут встретился ему на пути Нарада Муни. Он говорит, ну-ка ты куда пошел, куда бежишь, куда летишь? Он сказал, да, о, великий мудрец. Он сказал, куда бежишь? А он так, далеко от него был. Он сказал, ну-ка иди сюда, Равана сказал ему. Он говорит, ты что за обращение такое, иди сюда. Ты кто такой? Ты что не видишь, что я саньяси, так сказать? Я гуру, так сказать, всего этого творения. А ты мне иди сюда, что это такое? И там говорится, что в Трета-Югу начались такие взаимоотношения. Что кто-то начал думать, что гуру чем-то обязан, так сказать. Милость давать там или еще что-нибудь. Это в Трета-Югу только начались такие взаимоотношения. Раньше такого не было. А сейчас в Кали-Югу мы уже говорим, гуру должен быть такой, вот такой, вот так он должен себя вести, вот так он не должен себя вести. Это только тогда все вот это зачатки начались только в Трета-Югу, с Раваны. И все эти вот качества демонические, когда мы говорим, гуру должен быть такой, или гуру должен быть такой. Когда мы говорим, что один гуру, он лучше другого гуру. Это демонический менталитет. Это демоны так делали. И в Рамаяне это очень хорошо описано. Когда они одного гуру, они думали, что их можно поссорить между собой. И поэтому они так действовали. Они думали, что можно поссорить учеников и все остальное. И этот демонический менталитет у всех практически сейчас в Кали-Юге. Потому что почти все демоны. И таким образом, Нарада Муни, он сказал, что это такое? Ты меня так зовешь. Ты кто такой вообще, как себя ведешь? Потом он сказал, ты что там, так себя, ты кто такой сам-то? Ну иди сюда, сказал Равана. И Нарада Муни подумал, ну мне проблемы не нужны, я лечу по делам. Ну ладно, подойду. Что с ним, с демоном с этим связываться? Проблемы начнутся тут во вселенной потом. И он подошел и сказал, да, я слушаю тебя. Он сказал, о, вот так-то лучше. Ну-ка давай, расскажи-ка мне, что такое ом. А то я сейчас был на жертвоприношении, там, и вот я все, ом, да ом. Я не пойму, что такое ом-то? Он говорит, а почему ты думаешь, что я тебе должен об этом рассказывать? Кто ты такой? Я не буду тебе рассказывать, что такое ом. Равно сказал, что? Ты не будешь мне рассказывать? И он астру вытащил, такое мистическое оружие. И стал читать мантры, и хотел его, я говорю, тебя сейчас убью. Нарада Муни говорит, вот здорово. Гуру так вопрошает его указательно ом, и когда он отказывается говорить, ему говорят, ну я тебя сейчас убью. Ну вообще здорово, говорит Нарада Муни. Но Равана тут, он уже здесь вожделеющий, тут Матаджи ждет, так сказать, ему времени нет, так сказать, ему охота и узнать, что такое ом, тут еще и Матаджи, так сказать, на парах вся, так сказать, ему надо быстренько уже залечь с ней, тонко пообщаться, так сказать, очень тоненько. И он вытаскивает эту астру и стреляет в Нарада Муни. Она втыкается в Нарада Муни, Нарада Муни улыбается, говорит, ну еще что. Он очень удивился, он хватает другое оружие, начинает в него стрелять, и все это втыкается в Нарада Муни. Нарада Муни смеется, он все это вытаскивает и говорит, на, тебе еще пригодится это, ты прекрати, все, ты гневаешься. Равана, он забыл про эту Матаджи, про все забыл. Он достает свой меч, Вилаха, меч, который Вилаха, он убивал всех, абсолютно. Неважно где, он мог, на трансцендентном мире, он почти как, он младший брат Сударшина Чакры, этот меч. Он мог найти в трансцендентном мире, голову отрубить и вернуться. И он этому мечу приказал, давай, Ну, Миша оботкнулся. Народ говорит, ну что ты, зачем ты так, ну что такое-то, ну как ты не поймешь, ну мне вообще ничего, они ты все знаете. Ну возьми, тебе еще столько много, видите, мне всем махать, всем стрелять. И он говорит, вот что ты в руки сложил? Говорит, какая ты могущественная личность. Он говорит, ну что, вот там мои стопы, пожалуйста, можешь предаться. Говорит, я тоже хочу так. Ты кто? Он говорит, ну вот с этого надо было начинать, я народа. А как так, почему твое тело, это же самое оружие. У меня 9 планет на кухне сад же режут. А ты как ты? Я Индру победил. Как ты такой оказался? Он говорит, ну у меня тело другое. Что вы здесь все в этом теле? Какое у тебя тело? Ну у меня трансцендентное тело. Как это трансцендентное? Ну это духовное тело. Я чистый преданный Господа. Я преданный Господа. Как? Да, вот Господь. Всех наделяет своих преданных этим трансцендентным телом, и никто нас убить не может, никто ничего нам причинить не может. Ты не так смешно, что ты вот это все сделал, так мне так смешно, но ты такой хороший, я так вижу, ты неплохой, такой гордый, такой наглый. У тебя очень много впереди историй, я тебя проклинаю, за то, что ты такой наглый. Одна обезьяна всяко разно тебя оскорбит, а другая обезьяна плюнет тебе в физиономию. И через 10 дней тебя убьет человек. Он говорит, что? Ты тут что меня пугаешь? Ну-ка, давай, вали отсюда вместе со своим трансцендентным телом, так сказать. Чтобы я тебя не видел, и давай свое тело отсюда забирать. И так он нанес такие оскорбления. И вот это положение трансцендентальности Господа и взаимоотношений с его чистыми преданными, оно непонятно. Как это Господь наделяет их вот такими телами? Которые вообще не подвержены ничему абсолютно, которые всегда молоды вечно, и никто не может ничего сделать с ними. Эти тела невозможно растить никаким оружием, сушить ветром, огнем, хоть что, и ядерным, и атомным оружием. Они полностью имеют природу души. Вечно. Сат-чит-ананда. И вот чтобы понять эти взаимоотношения, как достигнуть Свайамхова-ману, он говорит Крой Махараджа, что ты должен очень строго следовать наставлением своего духовного учителя. Ты должен помнить, что ты чистый преданный на самом деле. Он сразу ему сказал, ты чистый преданный. Я тут удивляюсь, как ты так действуешь. Вот это понимание строгого следования наставлением духовного учителя, без желания мгновенного экстаза, так сказать, ощутить какое-то удовольствие, какое-то щекотание где-то в гениталиях или где-то под мышками, я не знаю, что ждет кто. Очень странное ощущение, когда человек, который полностью практически животное, вы понимаете, да, что с позиции священных писаний люди кали-юги, они животные, кем бы они ни были, даже с дипломом, с Нобелевской премией, с английским языком, с компьютером. Вы понимаете это? Что они животные. А я вам рассказывал, как Прабхупада говорил, что на самом деле, когда его спросили, почему вы инициируете Матаджи там, то есть, в Америке, он сказал, там нет Матаджи. Там нет Матаджи, там все животные, там нету ни Прабу, ни Матаджи, там одни животные. И он прочитал стих, где говорится, что благодаря общению с чистым преданным, даже Нароттама становятся бхагаватами. Нароттама — это значит полное животное. Животное. Нароттама — это животное. Просто общение с чистыми преданными, они пытаются стать людьми, а потом становятся бхагаватами. Но они могут не стать бхагаватами, если они не следуют наставлениям духовного учителя. Если они нетерпеливее дерева, ниже соломы, валяющейся на дороге. Если они постоянно заняты мольбами о хорошей жене, Шикшастаку плохо вспоминает, о богатстве, о последователях, текутся, куда положение, они ничего не могут достигнуть. Кришна к ним относится равно, как и к демонам. У него нет разницы между такими личностями. Но только лишь как он только увидит человека, чье сердце, даже при наличии всяких разных дурных склонностей, сердце то так сильно устремлено к Кришне, что он даже попадая в какие-то ситуации, все равно продолжает совершать преданное служение и строго, старается строго следовать всем наставлениям духовного учителя, сразу разрубает узлы привязанности по первому только указанию духовного учителя. Кришна сразу замечает этого. И как раз Свайамхова Ману говорит, запомни, ты чистый преданный. И ты помни, что Господь лично следит за тобой. И тебя даже все принимают, даже его все полномоченные принимают тебя. Ты должен ценить это. И ты должен помнить, как себя вести надо. Ибо тебе будут все подражать, и все подражают тебе. Ты необычная личность. Есть такая история, как один человек был нищим. Был просто нищим. У него не было никаких качеств, он был наротанным. Он был животным в человеческом теле. И вот однажды, он сильно страдая, стал взывать Господа. Он даже не знал, кто за Господь, какая природа, он просто знал, что есть Бог. И у него не было никакого выхода. Он просто стал думать о Боге, думать, ну, может быть, если есть Бог, пусть поможет. И он так сильно настрадался, что так искренне взывал Бога. Но ничего не происходило. И вот однажды, когда он собирал милостыню, он очень сильно устал, его побили. Очень сильно побили. И он валялся где-то там в подворотне, весь избитый, и так и заснул. Стонал от побоев, наступила ночь, и он так и заснул от этих побоев. И вдруг ночью перед ним явилась личность, вся сияющая такая, и он стал его созерцать во сне. Но эта личность подошла и сказала: «Проснись». И он открыл глаза и увидел, что это он стоит перед ним. И он ему сказал: «Я полномочен. Я полномоченный Бога. Завтра». Он больше ничего ему не сказал. Он сказал: «Я полномоченный Бога. Завтра, если ты мне предаешься, ты должен пойти на рынок и украсть там тыкву». И он исчез. Человек заснул опять. И утром проснулся и думает: то ли сон, то ли ясь. Но он все это хорошо помнит. Он говорит: пойти на рынок и украсть тыкву. Он подумал: о боже мой, если он полномоченный Бога, то же он мне такие вещи говорит. Но он был очень честный на самом деле. И он не хотел воровать. Он собирал подаяние тут. Милость ему собирал. Но не потому, что он был отрешенный. Их надо было, а воровать боялся. И не хотел. И вдруг ему говорит: я полномоченный Бога, иди на рынок и укради тыкву. Он подумал: нет, не буду я этого делать, что-то какая-то ерунда, приснился. Но так приятен был этот сон. И потом он думал очень долго, думал. Уже к закату дело, уже рынок, этот базар закрывался. И он думал: ладно, все равно ничего, что мне терять. Ну, поставить тюрьму, там хоть кормить будет он меня. Он побежал на рынок, и там еще много людей было. И он схватил тыкву и давай бежать. И за ним погнались. К ворам тогда относились очень. Убили. По крайней мере, ему отрубили руки. Его поймали и начали избивать. Очень сильно избивать. И вдруг какой-то человек за него заступился, очень богатый человек, палантини его несли. И он сказал: ну-ка прекратите его бить. И люди: он вор. И он посмотрел на него, он был весь избитый, весь худой. И он сказал слугам: заберите его. Я его сам накажу, сказал. И его забрали. Его били так, что он забыл про весь этот сон и про все, что с ним произошло, и так били. И он так проклинал этого человека, который, так сказать, ему дал такое наставление. Ну, там все-то какие только есть, наверное, эти слова, он все собрал на него, его адрес. Да? Да ничего хорошего от этих наставлений у них. Я сказал, что без разрешения этого не делать. Кто тебе разрешил это делать? Сам тебе разрешил. Тоже человек, наверное, пришел, что запишет. Не страшить ничего. И тогда этого человека... Его привезли на какой-то двор и сбросили там, так, в лужу. Подошли какие-то женщины, стали его, так, под руки брать и затащили его в тепло. Положили его для огня, он просох, заснул так хорошо. Он давно уже не чувствовал тепла. Потом ему сказали: давай мыться. Вымыли его, переодели в чистую одежду, хорошую одежду. Он был весь побитый, начали лечить его, начали кормить его. Но ничего не понимал, что с ним происходит. Нам сказали: ты должен работать. Очень серьезно и сильно работать, много работать. Ты должен колоть дрова, убирать, за скотиной там. Во двор богатого человека. Мы будем просто тебя кормить за это. И он стал работать. Он работал день и ночь. Он даже забыл вообще про этот сон, про все, что перед ним этот человек. Он про все забыл. И он просто работал. И так прошел год, второй. Его руки кровоточили от работы. 2 года он уже делал, он все забыл. Он был доволен, что он ест, что его одевают, что он может в теплом месте находиться. И вдруг, когда он косил сено, перед ним появился опять этот человек и сказал: «Ты помнишь меня?» Он сказал: «Да, я помню тебя. Ты полномочен у Бога». Он сказал: «Завтра ты должен все оставить и пойти опять на рынок». Он сказал: «Что, опять воровать?» Он сказал: «Не перебивай, иначе я исчезну». Он сказал: «Извини, ты должен пойти на рынок, подойти вот к этому дому и попросить у них работу». Он назвал ему дом. Исчез сразу. Он подумал: «Я должен это делать. А могу и не делать. А могу и делать. А мог бы и не делать». Он еще вообще ничего не знал. Он подумал: «Зачем это надо? Ну, интересно же». Он все оставил, чем он занимался 2 года, тепло. И он каждый раз был перед неизвестностью. Он пошел на рынок, подошел к этому дому. Это была фармацевтическая такая, лекарство делать. Он подошел к этому дому, постучался, вышел человек, он сказал: «Мне сказали, чтобы я к вам пришел». Он сказал: «Кто?» Он сказал: «Ну, один полномоченный». Он сказал: «Чей полномоченный?» «Ну, полномоченный». И он стал ждать. Этот человек тукнул ему в нос и закрыл дверь. Там он с этим с разбитым носом стал лежать возле этой двери и стал думать: «Вот и вина». А затем я очень интересно послушал его. Никакого экстаза. Я все жду самадхи, так сказать, экстаза, а никакого экстаза. Но он был настойчивый. Он постучал еще раз, открылся к человеку и сказал: «Ты что, тебе еще что ли?» Он сказал: «Я полномоченного». Как в кино, пароль. И вдруг сзади какой-то человек, толстый, спускался и сказал: «Кто там?» «Да тут вот какой-то пришел и сумасшедший, и говорит, он от полномоченного». То есть я ему в нос дал, а он, кстати, опять стучится и говорит: «Я от полномоченного». Этот человек стал смеяться, толстый. Я сказал: «Это кто такой смешной? Он бьет в нос, он опять стучит». Он посмотрел на него и говорит: «Ты кто?» Он говорит: «Я не тот человек». «А чем ты занимаешься?» «Да вот работал там, а сейчас мне надоело работать, хочу что-нибудь другое делать». «А что ты умеешь?» «Я умею дрова колоть, все такое». «Хочешь у меня работать? Я тебе даже жалование буду платить». Он сказал: «А мне все равно». Он говорит: «Ну давай». И так он стал работать в этой штуке, фармацевтической. И раз один человек облился кислотой там и вышел из строя. И позвали его и сказали: «Давай садись, будешь учиться фармацевтом. Вот здесь это весы, вот это туда, даже он читать не умел. Вот это туда ложишь, это сюда ложишь, вот этот ингредиент». И он механически начал обучаться этому. И когда он стал учеником фармацевта, он стал получать очень большое жалование. Очень большое жалование. Через 2 месяца он купил себе дом, скот завел, даже 2 слуги у него появилось. И так он жил 3 года. И научился разные лекарства делать, всякую. И все уже забыл. Так жизнь его хорошо текла. Он думал: «Как, боже мой, как здорово вообще. Судьба у меня такая хорошая». И через 3 года вдруг перед ним появился опять этот человек и сказал: «Все, оставь, иди на реку. Сегодня ночью все оставишь и пойдешь на реку». Он сказал: «Как?» Он сказал: «Сейчас исчезну». Он сказал: «Ну, смотри». Он сказал: «Все, оставь, иди на реку». Исчез. Как это? Дом, скотина, курочки, яички, уточки там. Все у него было. Но ночью встал и пошел на реку. И подойдя к берегу обрыва такой реки, он подскользнулся и упал с обрыва. И сильно стукнулся головой. Очень сильно стукнулся головой. И он скатился в воду и поплыл, его вода понесла. И он так без сознания в этой воде. И он отплыл за 100 километров от этого места. И утром на рассвете рыбак рыбачил. И увидел, что плывет тот труп. Сопленник. И он стал его палкой, так сказать, от лодки от своей отталкивать. И когда он палкой стал колоть, вот он что-то там зашевелился. И он увидел, думает: «Живой». Он его достал, значит, сделал ему искусственное дыхание. Кто-то клемался, и он говорит: «Ты что, откуда?» А он говорит: «Не помню ничего вообще. Даже имя свое не помню». Он на самом деле, он так головой стреснулся, что ничего вообще даже не помню. И рыбак взял его себе в хижину, вылечил его и говорит: «Ну что ты будешь, лоботрясница, давай рыбачить со мной». У рыбака больше ничего не было, хижина, лодка и всех. Он сказал: «Давайте». Я вообще ничего не помню, кто я, куда надо идти, зачем, ничего не понимаю. И еще 5 лет он был рыбаком, слугой у этого рыбака. Ну, как слугой, другом вообще, как отец стал ему. А рыбак был старый, он его воспринял как сына. Они очень сильно привязались. И они были счастливы. Где-то по-своему. И вдруг через 5 лет, ночью, опять его кто-то подлетел по трубу, он проснулся и сразу закрывает. Он говорит, вставай и уходи отсюда. Куда? Он говорит, вставай и иди прямо по реке. Куда? И человек исчез. Я говорю, рыбак, я так к нему привязан. Я говорю, ладно, я уже привык. Встал и ушел. И так он шел долго-долго по реке. Он шел. И вдруг увидел какой-то город. Зашел в город и стал слоняться по городу. И думает, ну когда же со мной чудеса случатся? Он думает, сейчас опять какие-то чудеса, наверное, будут. Ходил, и никаких чудес не происходило. Он ходил неделю, две, ну хотелось есть. Каждый раз, когда кто-то проходил на него, смотрел, он думал, о, сейчас это мне подойдет опять что-то, или в нос стукнет, или потом меня работать заставит, потом я буду есть нормально. Он думал, уже я готов даже, пусть полностью меня бьют, сейчас мне опять чудо какое-то будет. Но никаких чудес не происходило. Уже прошло 3-я неделя, он совсем стал худой, оголодал. И он подумал, так сколько ждать-то? Может, про меня забыли, подумал он? И он стал просить, дайте поесть, пожалуйста, граждане. И так он опять стал нищим. И 10 лет он нищим был. Его били, пороли. Что только с ним не приключалось. 10 лет! И ничего больше с ним не происходило. И вдруг однажды, через 10 лет, к нему подошла какая-то женщина, посмотрела на него, она была богата, и сказала, что ты умеешь? Он сказал, я же лекарство делаю. Она сказала, а ты умеешь полынуть? Он сказал, умеет. Она сказала, пойдем. И привела его в дом очень богатого купца. И он стал мыть полы там. Его стали кормить. И он был так счастлив. 10 лет поберушничества. Побоев. Лазание на помойке. И он стал мыть полы. В скором времени хозяин этого дома умер. И осталась молодая красивая жена. И поскольку он там все полы мыл, он очень близко мыл полы с ним. И за это время, пока он несколько лет мыл полы, они подружились. И когда умер старый муж, она мне сказала, может быть, ты станешь господином? Что, как я? Ну что, ты мне нравишься, мы друг друга знаем. И он стал господином. И она говорила, у этого старика даже я от него детей не могла, он плюс так стар. И вот он опять стал богатым. Он так любил эту женщину. Он так ее полюбил. И у них через 7 лет появилось 7 детей. Каждый год она рожала ему ребенка. Каждый год она рожала ему ребенка. И через 7 лет у них уже было 7 детей. Он был прекрасным семьянином. Он так любил своих детей. И когда он родился со своей маленькой дочкой, которую больше всех он любил, он был так счастлив. Он уложил ее спать и пошел в сад. И вдруг из-за дерева вышел человек и сказал, сегодня ты должен всех оставить, прямо сейчас, через несколько минут должен уйти. Ничего не греет. Он сказал, он раз и все. Он мог опять этого не сделать. Но он повернулся, вышел за ворота, посмотрел на свой дом, помнил своих детей. И опять пошел. Он даже не знал, уже не было никакого направления, прямо, криво идти. Он просто шел. Он шел и плакал. Он был так несчастен. Он говорит, ну, наверное, я должен его уйти. Он шел. И так он пришел в одну деревню. И когда он туда зашел, люди все бегали переполошно. Я говорю, что такое? Что случилось? Он говорит, наш староста умирает. Наш староста умирает. И когда он зашел, он уже был довольно в возрасте. Ему было уже 65 лет, на человека. Все это проходило с ним, происходило. Когда с ним началось, ему было 20. И сейчас ему было уже 65. И он подошел, он уже был старый такой в возрасте, он подошел к этому человеку, у него кровь хлестала, и он стал на него смотреть. И вдруг кровь прекратила бежать. И он открыл глаза. Что это такое? Он стоял на него, смотрел, и говорит, он сам удивился. И вдруг он на него посмотрел и сразу встал и упал к нему в ноги. А что ты что делаешь? Он сказал, сейчас мне было видение, что придет полномочный. Это ты? Я какой подумал, ты меня с кем-то перепутал. Что мне было видение, что придет человек, одним взглядом остановит мою кровь. К чему бы он ни прикасался, все будет благо. Послушай, ты что? Я такой. И он стал назад от него отходить, а здесь на столе жареная рыба лежала. И он заткнулся и так об нее облокотился. И рыба ожила. И так забилась. И он сам испугался. Он сказал, что у вас здесь происходит? Он сказал, что? Они все стали на него смотреть. Он сказал, кланяйтесь, кланяйтесь. Это, ибо это великий святой. И уже через 5 лет этот человек сидел, сделал 1000 учеников. И он сидел и рассказывал науку о Боге. Он не изучал ни одного труда. Все знания пришли к нему в сердце. Все мистические совершенства. Он стал великим святым. И каждый раз другие святые, проходя, выказывая ему почтение, он стал святым среди святых. Они все время говорили, расскажи нам о своей жизни, где ты учился, кто тебя обучил этим стихам, сколько ты наук, сколько ты знаний почерпнул, сколько священных писаний нужно было изучить, сколько разных эпитимий и аскез надо было принять. Он не знал, что рассказывать. И он начинал им рассказывать вот эту историю, которую я вам рассказал. Они хохотали и говорили, он так скромен, что он, конечно, нам не расскажет. Наверное, это великая тайна. Но никто из них не понимал, кроме него самого. И он все время говорил своим ученикам. Помните, если вы хотите осознать истину, вы должны строго следовать наставлениям представителей Бога. В этом весь успех. Хари Кришна. Пожалуйста, друг. Он просто следует. Он просто следует. Это все. Если бы он не хотел, он бы не лез. Поэтому в этой истории есть 7 смыслов. Чувственный, ментальный, интеллектуальный, трансцендентальный. Понимание уровня духовного учителя, понимание преданности и понимание любви к Богу. Вот 7 уровней существует понимание этой истории. Не просто действие. Просто взял, принял действие. Больше никакого качества не было. Прабхупада рассказывал историю, когда он жил в Радхадамадаре во Вриндаване. Ночью он сидел возле самадхи Рупа Госвами, и к нему вдруг из-за самадхи вышел Санатана Госвами. Сказал, Харибол Абхай. Он увидел Санатана Госвами, упал в Дандават. Махарад. Санатана Госвами сказал, ну как Абхай, твоя миссия? Он сказал, ну, что налечки они, животные. Я не вижу ни одного среди них хорошего качества, ни в одном. Санатана Госвами засмеялся, сказал, что так все плохо? Что Прабхупада сказал, да нет. У них есть единственное качество. Они просто следуют моим наставлениям. Они ничего даже не желают. Они просто мне лично верят и следуют. Поскольку они меня приняли, своим гуру. И Санатана Госвами сказал, так это же самое главное. И Прабхупада сказал, да. Поэтому я сделаю все знающими Кришну. Если мы когда-нибудь поймем суть этих всех историй, кто-то понимает уже сейчас, кто-то вообще ни черта не понимает и говорит, ну он же ничего не хотел. Кто-то понимает и терпит, продолжает, потому что суть всего в том, чтобы предаться. Духовный учитель испытывает на время, на терпение, на нищету, на все. Испытывает. Достоин ли ты этого положения? Ценишь ли ты, что ты получаешь? И когда он видит, что человек проходит все эти перипетии, так же, как пандавы, 14 лет в изгнании, то, все, пятое, и в конце еще Курукшетра. После Курукшетра еще много экзаменов. Я уже считаю 16 кругов целый год. Никаких отставок. Что еще? Неужели вы так не поняли, что это духовная жизнь? Видите, абсолютно обычными людьми, к этому будет вам обычно относиться совсем. Все, в чем проблема-то? Я не понимаю, в чем проблема? Ведь я так считаю. Я же разрешил. Уезжать с тем, кто не может служить. Вы не можете здесь служить, не можете служить в обществе преданных. Вы можете прямо сегодня собраться и уехать. Я лично буду продолжать, я знаю, что еще многие будут продолжать служить.